Чтобы увидеть реку мира, надо подняться над ним. Надо подняться на самую высокую вершину его, вершину горы Матери Мира. Но гора высока, и круты отвесы ее, и опасны подходы и склоны, и с грузом тяжелым личной поклажи не дойти до вершины. Но если силой найти ее сбросить, и личность и самость свою оставить внизу, то можно достигнуть вершины и увидеть с нее реку мира, великий поток эволюции мира. Обратные течения и водовороты и струи, уходящие вниз, в глубину, на течение потока совсем не влияют, ибо уносятся вперед, в будущее, вместе с потоком. Пусть не смущают они устремленное сердце, ибо реку жизни, устремленную в будущее, не может остановить ничто. Устремленное в будущее сердце и поток эволюции жизни, тоже в будущее устремленный, двигаются в одном и том же направлении. И устремленное сердце, сливаясь с потоком, удесятеряет силы свои, ибо приобщается к источнику неиссякаемой мощи. С вершины Матери Мира можно увидеть вечную жизнь реку.